Живые и мертвые души. Москва. Периоды счастья и хорошего настроения сменялись у Гоголя периодами мрачности и угрюмости. Такая перемена произошла в 1839 году. Гоголь пишет Данилевскому: «Я был до этого времени почти спокоен. Меня мучило мое здоровье, но я предал его волю Бога, приучил себя к прежде невыносимой мысли, и уже ничего не было для меня страшного ни в жизни, ни в смерти. А теперь иногда такое томительное беспокойство заглядывает в мою душу, такая боязнь за будущее, к несчастью очень близкая. Грустно. Мысль моя теряется. Я ничего не нахожусь сделать и надумать». Писатель связывал эти изменения в своем настроении с дурными известиями с родины, из Васильевки, которые он называл «вывеской несчастного положения домашних». Мария Ивановна была плохой и очень непрактичной хозяйкой. Она легко увлекалась разными несбыточными проектами, которые, как ей казалось, могли принести деньги. Но надежды не сбывались, и хозяйство все больше входило в разорение. Ее манера пускать деньги на ветер приводила Гоголя в отчаяние. «Не знаю и не могу постичь, какими средствами помочь нашим обстоятельствам хозяйственным, которым грозит совершенное разорение. Тем более оно изумительно, что имение наше во всяком отношении можно назвать хорошим. Мужики богаты, земли довольно, в год 4 ярмарки. Нужно же именно так распорядиться, чтобы при этом расстроить в такой степени. Не нужно позабыть, что еще не так давно в руках у маменьки были деньги, что при перезакладке имения года 3 тому назад она выиграла почти 10 тысяч, которые, кажется, могли бы в руках даже неуча помочь и неурожаю, и быть полезными на запасы и на всякий будущий случай. Ничего не бывало. Эти деньги канули как в воду. Все бы ничего, да только подошел к концу срок обучения девица Гоголь-Яновских. Как ни прекрасна была жизнь в Италии, а Гоголю надо было возвращаться и забирать сестер из института. Возвращаться Николаю Васильевичу очень не хотелось, он даже признавался другу: «Ужасно грустно иметь семейство». Матери своей о возвращении на родину он не сообщил, и еще несколько месяцев письма к ней помечал заграничными городами и описывал, что якобы посетил Триест и Вену, хотя на самом деле давно уже находился в Москве у Погодина. Жил Гоголь уединенно и старался ни с кем не общаться, даже близких, как, например, Шевырева, Щепкина, посещал лишь изредка. А между тем московские друзья надеялись прочесть его новые произведения. Его навестили Аксаковы, и молодой Константин Аксаков задал писателю вполне естественный вопрос: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» Гоголь только буркнул в ответ: «Ничего». Друзья отмечали перемены в его характере, не в лучшую сторону. В частности, крайнюю нервозность Гоголя, который стал бояться новых знакомств и вздрагивал от малейшего шума. Он, ранее бывший учителем у многих детей, охотно с ними игравший, теперь с трудом переносил детское общество, его беспокоила подростковая шаловливость, сторонился он и дам, женское кокетство пугало и смущало его. Возможно, от перемены климата, а может, из-за усиливавшейся болезни, Гоголь все время мерз. Он явно испытывал проблемы с кровообращением, потому что мог согреться только при ходьбе, особенно мерзли у него ноги. Поэтому он надевал длинные, толстые шерстяные чулки, а если выходил на улицу, то теплые медвежьи сапоги. Но там, даже несмотря на многочисленные шарфы, он то и дело что-нибудь себе отмораживал, то ухо, то нос, то щеку. Находясь дома, Гоголь все время просил разжечь камин и ставил ноги на каминную решетку. А главное... куда-то исчез его всегда отменный аппетит. Он ел мало, сидел за столом сгорбившись, не рассказывал анекдотов, а все больше молчал. Люди, мало с ним знакомые, находили его сердитым и капризным. А потом и вовсе вышел конфуз. По настоянию Аксакова в Большом театре, директором которого был Загоскин, был дан ревизор. Друзья решили, что это будет приятным сюрпризом для автора. Щепкин и все актеры, красуясь друг перед другом, старались отличиться перед автором. Театр был полон, собрались все московские знаменитости. Публика смеялась и всячески выражала восторг, но рукоплескания не радовали Гоголя. Напротив, он проявлял все больше беспокойства. По окончании третьего акта раздались громкие крики «Автора! Автора!». Громче всех кричал и хлопал Константин Сергеевич Аксаков, большой поклонник Гоголя. Гоголь сидел в ложе у своих друзей Чертковых. При этих неистовых криках он страшно смутился и принялся сползать со стула вниз, как бы желая спрятаться. Потом пригнулся к полу и почти ползком убрался из ложи. Старший Аксаков догнал его и убеждал вернуться, выйти, если не на сцену, то хотя бы в директорскую ложу, но Гоголь не согласился и буквально убежал из театра. Пришлось объявить, что автора нет в театре. Это огорчило не только зрителей, но и артистов, которые из кожи вон лезли. Все сочли, что Гоголь поступил неприлично, что он избалован и слишком уж важничает, что он возгордился. Приехав домой, Чертковы обнаружили Гоголя крепко спящим на диване. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину, прося его сделать письмо известным и публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Он принялся сочинять, будто бы перед самым спектаклем получил крайне огорчительное письмо от матери и поэтому не мог принимать поздравления. Ложь вышла столь неумелой, что друзья отсоветовали посылать это письмо. Чрезмерная, даже болезненная стеснительность Гоголя шла вразрез с интересами приютившего его Погодина. Издатель нуждался в рекламе. Ему нужно было подогреть интерес публики к своему альманаху. Поэтому он принялся устраивать званые обеды, на которых Гоголю приходилось бывать, пусть даже и через силу. Лето выдалось теплым, и Погодин накрывал столы прямо в саду своего дома. Чтобы развлечь гостей, он развешивал на деревьях клетки с соловьями, и они заливались пением. Гостями на этих обедах были Аксаковы, Нащекин, Мельгунов, Щепкин и другие актеры, знаток литературы Шевырев, остроумец Бартенев, знаменитый гравер Иордан, избранная публика. Погодин рассчитывал, что Гоголь станет алмазом в этой драгоценной оправе, но надежды его не оправдались. Много претензий и манерности, что-то неестественное во всех приемах, писал о Гоголе историк Тимофей Николаевич Грановский. Профессору вторил писатель-публицист Иван Иванович Панаев. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека. 9 мая 1840 года Погодин устроил в честь Гоголя именинный обед, на котором присутствовал Михаил Юрьевич Лермонтов. Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя и старался казаться веселым, по-настоящему весел не был. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками, и Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим отрывок из поэмы «Мцыри» «Бой мальчика с барсом». Гоголь был очень заинтересован. На следующий день он встретился с Лермонтовым на вечере у Екатерины Александровны Свербеевой, хозяйки литературного салона. Лермонтов и Гоголь отошли от остальных гостей, уединились и очень долго беседовали, до 2 часов ночи. О чем они говорили, точно неизвестно, но очевидно, что беседа увлекла обоих. Более они не встречались. Когда в августе 1841 года Гоголь получил известие о смерти Лермонтова, то долго и упорно не желал этому верить. В 1845 году Гоголь опубликовал статью, которая рассуждал в том числе и о Лермонтове, таланте первостепенном, отметив, однако, свойственное ему раздирающее сердце равнодушие ко всему. Примечание. Название статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность?» Конец примечания. В то же время произошло заочное знакомство Гоголя с молодым Афанасием Фетом. Лично они не были представлены, но Погодин передал Гоголю желтую тетрадь со стихотворениями Фета, и тот возвратил ее со словами «Это несомненное дарование». Еще Гоголь познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским, знаменитым литературным критиком. Белинский был в восторге от Гоголя, как от писателя, но как человека не мог его принять. Белинский был искренним и открытым человеком, а стеснительный, но в то же время самодовольный Гоголь казался ему напыщенным. Белинский признавался, что ему всегда бывало тяжеловато в присутствии Гоголя. Добавляло натянутости в их отношения и то, что к тому времени Белинский уже опубликовал критические статьи о многих близких Гоголю людях. Сестры. Гоголь отправился в Петербург и забрал сестер из института. Тут выяснилось, однако, крайне неприятное обстоятельство. За содержание сестер в пансионе, за дополнительные занятия их учителям, за обмундировку набрались долги немалые – 5000 рублей. Примечание. Обмундировка. Именно этот термин употребил Гоголь в письме к Данилевскому. Конец примечания. «Это на меня навело совершенный столбняк», – признавался Гоголь. Сумма для него была неподъемная, а дела в Васильевке были совершенно расстроены из-за неумелого управления. Мария Ивановна влезла в долги и даже вынуждена была продать часть земель. Гоголь решился через Жуковского просить государыню о выделении средств. Жуковский его просьбу выполнил, но слабое здоровьем Александра Федоровна заболела, поэтому выплата денег была отложена на неопределенный срок. К довершению всего, уже вернувшись в Россию, Гоголь где-то потерял бумажник с деньгами. Николай Васильевич пребывал в растерянности и, как обычно, попросил помощи друзей. Причем в этот раз он прибег к откровенной манипуляции, этот грех за ним водился с юности. Он был уже многим должен. Оставался Аксаков, Гоголь же выписал ему свое бедственное положение, и добрый Аксаков заверил, что может дать ему 1000-2 рублей, причем будет счастлив тем, что услужил прославленному писателю. Он выразился столь эмоционально, что Гоголь смутился. Он признался другу, что наперед знал, как он поступит, но не был уверен только из-за того, что и у самого Аксакова бывали трудности с деньгами. Верный друг Данилевский дал ему на расходы 500 рублей. Обращался Гоголь и к Жуковскому, и тот одолжил для писателя 4000. У наследника престола. Чтобы отдать долги, Гоголь решил повторно издать свои старые сочинения, но Смирдин, узнав о его стесненном положении, предложил смехотворно малую сумму, и Гоголь ему отказал. У Гоголя оставалась последняя надежда рассчитаться с долгами, издав свой новый роман «Мертвые души». Примечание. Это не ошибка. В письме к Жуковскому Гоголь называет «Мертвые души» именно романом, а не поэмой, как обычно. Конец примечания. Девицы гогольяновские в пансионе жили на всем готовом, а теперь нужно было купить все свое. Одежду, обувь, насильное белье, разные мелочи. Девицам самим по модным магазинам ходить не пристало, и заниматься этим пришлось их брату Николаю Васильевичу. Это было для него очень непросто, так как Гоголь в женском туалете не понимал ничего, да к тому же сделался очень рассеянным и часто терял записочки, в которых было указано, что нужно купить. Поэтому покупал он часто не то и ненужное. Николай Васильевич, отправляя сестер в институт, явно идеализировал тамошнее воспитание. Его ждало жестокое разочарование. Обе девушки боялись людей и совершенно не умели держать себя в обществе. К тому же в пансионе девочки носили короткие платья, а теперь, когда брат купил им взрослую одежду, они то и дело наступали на подол и чуть не падали. От всего этого они отчаянно конфузились, так сильно, что само общение с ними было затруднительным. Жалко было смотреть на бедного Гоголя, сообщает Аксаков. Уродливость физического и нравственного институтского воспитания высказывалась тут выпукло и ярко. Ничего, конечно, не зная и не понимая, они всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам. Принужденность положения в дороге, шубы, платки и теплая обувь наводили на них тоску, так что им делалось и тошно, и дурно. К тому же, как совершенные дети, они беспрестанно ссорились между собой. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее, и за будущее их положение. В Петербурге сестры некоторое время жили у друзей Гоголя Балабиных и страшно стеснялись, настолько, что боялись за столом взять лишний кусок, а потом от голода ели уголь из камина. Елизавета Васильевна вспоминала: «Застенчивость положительно была моим мучением. У Балабиных, например, эта застенчивость заставляла нас голодать. Я не пила по утрам чаю, а кофе мне было совестно попросить более получашки с крошечным сухариком. И затем я ждала обеда до 6 часов. Нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, но мы спешили отказаться, несмотря на сильнейший голод, и когда оставались одни, то спешили к печке и ели уголь положительно от голода, особенно я, и все это благодаря нелепой застенчивости. За обедом снова мучение. Я ничего не ем, тем более, что мне приходилось сидеть рядом с одним из сыновей Балабиных. Кушанье я брала, несмотря на блюдо. Раз Балабин заметил мне, что я взяла одну кость, я тотчас же оставила вилку, и полились слезы. Легко представить, насколько тяжело было хозяевам дома с такими гостями. Видя это, Гоголь жаловался на юродство институтского воспитания. Хотя несложно заметить, что приступы такой же болезненной, нелепой стеснительности были свойственны и самому Николаю Васильевичу. Если раньше Гоголь надеялся выдать пансионерок замуж, то теперь эти надежды стремительно таяли. Гоголь понимал, как велика разница между образом жизни в его родном селе и в столичных городах. Мало того, он понимал, что состояние рассудка его любимой матери оставляет желать лучшего. «Ты знаешь, что маменька моя глядит и не видит, что она делает то, что никак не воображает делать, и, думая об их счастье, сделает их несчастными, и потом всю вину сложит на Бога, говоря, что так Богу было угодно попустить. О партии нечего и думать в наших местах, и с нашим несчастным состоянием иметь подобные надежды было бы странно, тогда как здесь они могут скорее на это надеяться», — признавался он Жуковскому. Гоголь привез обеих девушек в Москву к Погодину, рассчитывая, что здесь обстановка менее чопорная, и, возможно, девицы сумеют найти себе женихов, но не слишком умные, неловкие пансионерки-бесприданницы не могли считаться выгодной партией. Гоголь делал все, что мог. Елизавета Васильевна много лет спустя вспоминала: «Брат часто возил нас на литературные вечера с Хомяковым, Свербеевым, Елагиным, Киреевским и другими. Хотя мы очень мало вникали в самые чтения, я думаю, что это было для нас в то время слишком серьезно. Брат одевал нас всегда по своему вкусу, и мы неизменно являлись всюду в одних и тех же костюмах любимых брата, белых муслинных платьях». Примечание. Муслин – очень тонкая ткань полотняного переплетения, преимущественно из хлопка, а также шерсти, шелка или льна. Конец примечания. Брат не желал нас отпускать в деревню, говоря, что мы там одичаем, но здоровье сестры Аннет, которое было слабо, и которую доктора советовали отправить в деревню Малороссию и лечить, заставило его написать матери, чтобы она приехала за сестрою, меня же он решил оставить у себя. Погодина можно считать истинным благодетелем Гоголя. Пригласить мать в Москву Гоголь смог только благодаря его гостеприимству. Мария Ивановна приехала вместе с дочерью Ольгой, и все семейство поселилось у Погодина. Анна скоро вернулась в Васильевку с матерью и старшей сестрой, а Елизавету пристроили к богатой вдове Прасковье Ивановне Раевской в качестве воспитанницы. Способствовала этому добрейшая пожилая дама, которая впоследствии станет одним из самых близких друзей Гоголя. Звали ее Надежда Николаевна Шереметьева. Так же, как Раевская, она была крайне набожной. Елизавета рассказывала, что ее опекунша была благочестивая и добрая женщина, строгая постница, которая не уходила в монастырь лишь из любви к своей юной племяннице, оставшейся на ее попечении. Она охотно взяла на воспитание и Лизу Гоголь. У нее девушка прожила 2 года, а после все же вернулась на родину. Она вышла замуж в 1851 году, уже после возвращения в Васильевку. Первые главы. О том, что Гоголь почти что закончил новый роман «Мертвые души», вернее, первую его часть, знали многие. Николай Васильевич не раз обещал прочесть его, но каждый раз находил причину этого не делать. И вот как-то раз он пришел к своему другу Прокоповичу и застал там почти всех своих старых друзей. Некоторое время болтали о том о сём, потом Прокопович подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда небольшого формата тетрадь, мелко исписанную, и произнес: «А шо це таке у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, нахмурился, а потом сел на диван и тотчас же начал читать. Все слушали молча. Он читал без перерыва до тех пор, пока не охрип и у него не зарябило в глазах. Друзья слушали его внимательно, иногда смеялись, а в конце последовали изъявления восторга. Писатель был доволен и растроган. Осмелев, Гоголь прочел некоторые главы из романа в гостях у Аксакова, потом у Киреевского. Все слушатели приходили в совершенный восторг, но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». «Мертвые души» только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой, американец, говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь, вспоминал Аксаков. В тот раз Гоголь ограничился лишь чтениями романа, но не издал его. В 1840 году он снова покинул Россию и уехал за границу, через Варшаву, в Краков, затем в Вену. Добровольный изгнанник. На родине Гоголю было плохо, а за границей становилось лучше. Тяжесть, которая жала мое сердце во все пребывание в России, наконец, как будто свалилась. Хоть не вся, но частичка, — писал он матери. На этот раз спутником Гоголя был Василий Алексеевич Панов, историк и литератор славяно-фильского направления. Он был большим поклонником Гоголя и сам вызвался сопровождать его. Панов окружал писателя нежной заботой, переписывал набело его черновики, выполнял разнообразные мелкие поручения. В Вене Гоголь перерабатывал Тараса Бульбу, заканчивал повесть «Шинель» и работал над какими-то так и не осуществленными замыслами. Очень многое из написанного Гоголь отправлял в печь. Насладившись венской оперой, чудной, невиданной, Николай Васильевич отправился на воды, в Мариенбад. Ныне это Чехия, Марианские лазни. Город примерно в 300 с небольшим километрах от Вены. В продолжении целых 2 недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости Бога. Я поживу еще», — писал Гоголь Аксакову. Он пил маринбадские воды и находил, что они ему помогают. «Я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, в котором я находился в последние годы, и чему причиной было нервическое усыпление. Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел, воображение мое становится чутко. О, какая была эта радость, если бы ты знал!» К сожалению, улучшение это было временным. Очень скоро Гоголю вновь стало хуже, причем настолько хуже, что друзья опасались за его жизнь. На него временами нападала болезненная тоска, которой нет описания. Он не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Доктора ничем не могли ему помочь. В Мариенбаде Гоголь встретился с купцом Николаем Петровичем Боткиным, сыном известного московского чаеторговца. Он был путешественником и меценатом и печатал иногда в журналах свои путевые заметки. Тот окружил его дружеской заботой. Гоголь писал, что Боткин очень добрый малый, которому он навсегда останется благодарен. Они сблизились настолько, что Гоголь позволил себе быть откровенным. Он рассказал Боткину о том, что его посещают призраки. Это не единственный раз, когда Гоголь, доверяясь друзьям, рассказывал о своих галлюцинациях. Видения, порой жуткие, порой радостные, случались у Гоголя всю его жизнь. В тот раз галлюцинации были мучительными, и Гоголь задумался о близости кончины. Он нацарапал, как мог, тощие духовные завещания, заботясь о том, чтобы хоть долги его были выплачены после смерти. Далее он написал Погодину: «Но умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию, не в Россию. Почему же так? В самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живой мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся во всей своей громаде», — признавался Гоголь Плетнев. Боткин с Пановым посадили его, полумертвого, в дилижанс, и все вместе отправились в путь. В Триесте Гоголю сделалось лучше, а до Венеции он добрался уже почти здоровым, телесно, но не духовно. Душевная болезнь отступала медленнее, но все же отступила. По пути к компании присоединился Иван Константинович Айвазовский, прославленный живописец-маринист. Он никакой мрачности не заметил, а всего лишь переменчивость настроения писателя. Айвазовский вспоминал о Гоголе: «Низенький, сухощавый, с весьма длинным заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки, Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимую веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу. Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее добрую улыбку лицо Гоголя. Он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя. Эту странность характера замечали в нем все его близкие знакомые. Из Венеции русские путешественники уже вчетвером в большой наемной карете отправились во Флоренцию. Дорогой они играли в преферанс, подмастив экипажные подушки вместо стола. Из Флоренции они добрались до Ливорно, оттуда морем в Чивитавеккию, считающуюся морским портом Рима. В Риме Гоголь с друзьями сняли комнаты на третьем этаже в большом старинном палаццо по адресу Виа Систина, 126, неподалеку от знаменитых садов и виллы Боргезе. Ныне на фасаде дома висит мемориальная табличка, на которой на двух языках написано, что великий русский писатель Николай Гоголь жил здесь в 1838-1842 годах. Надежды Гоголя, что, оказавшись в любимой Италии, он тотчас выздоровеет, не оправдались. Писатель скучал, ему было трудно сосредоточить внимание на чем-либо, и он жаловался, что даже ничего не может читать. «Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть через леса, через степи, на край света», — писал Гоголь. Он очень беспокоился о том, что наделал долгов, и понимал, что ему нужно обязательно закончить какую-нибудь вещь, чтобы опубликовать ее и выплатить долги из гонораров. Он хватался то за одну свою задумку, то за другую, но в конце концов остановился на «Мертвых душах». Трудно переоценить помощь, которую оказал ему Панов. Он старательно разбирал плохой почерк автора и переписывал рукопись набело. Работа была ему не в тягость. Он считал, что дело — это наше родное русское. А Гоголь написал великое произведение, которое лучше всех Лаокоонов и Аполлонов. Василий Алексеевич Панов жил с Гоголем в Риме всю зиму 1840-1841 годов, а потом ему пришлось уехать. Его место занял Павел Васильевич Анненков, оставивший нам пространные воспоминания о писателе. Каждый день один час Анненков посвящал переписыванию его произведений. В благодарность Гоголь устраивал для Анненкова экскурсии по Риму. Здоровье Гоголя оставалось неважным. Его беспокоило желудок, но при этом он не соблюдал никаких диет и продолжал объедаться своими любимыми макаронами, потребляя их в немыслимых количествах. Он предпочитал не слишком дорогие таверны, где одни и те же блюда от долгого навыка поваров приготовляются безупречно. Это рис, барашек, курица и зелень, меняющиеся в зависимости от времени года. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестера, иностранца, которого он называл сеньором Николо. Получив, наконец, тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и, поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии, описывал его обед Анненков. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив, и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпаемым строгими выговорами и укоризнами. Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге. Портрет. В это время был создан самый известный портрет Гоголя. Писатель подружился с Федором Антоновичем Моллером, русским живописцем немецкого происхождения, находившимся тогда в Риме. Знакомство с ним состоялось в мастерской Александра Иванова. По просьбе писателя Моллер написал его портрет, который сам Гоголь считал своим единственным схожим изображением, в то время как друзья предпочитали портрет кисти Иванова. Написан портрет был для Марии Ивановны Гоголь-Яновской, поэтому живописец постарался скрыть следы болезни. Он придал полноту щекам уже исхудавшего писателя, а его лицу — улыбающееся, довольное выражение. Добавлял позитивы и фон этой небольшой картины «Голубое небо». Гоголь просил Моллера написать его с веселым лицом, еще и потому, что христианин не должен быть печален. Гоголь очень высоко ценил работу Моллера, признавая, что писать с него весьма трудно, так как выражение лица часто меняется. Люди, знавшие Гоголя, оценивали этот портрет по-разному. Одни говорили, что художник верно подметил привлекательную улыбку, часто оживлявшую уста поэта, и в то же время придал его глазам выражение тихой грусти, от которой редко бывал свободен Гоголь. Другие же называли улыбку на портрете саркастической и считали, что она была не свойственна Гоголю. В Риме Гоголь встретил своего московского знакомого, гравера Федора Ивановича Иордана. Тот вспоминал: «В Риме у нас образовался свой особый кружок, совершенно отдельный от прочих русских художников. К этому кружку принадлежали Иванов, Моллер и я. Центром же и душой всего был Гоголь, которого мы все уважали и любили. Иванов же к Гоголю относился не только с еще большим почтением, чем мы все, но даже, особенно в 30-х и в начале 40-х годов, с каким-то подобострастием. Мы все собирались всякий вечер на квартире у Гоголя, обыкновенно пили русский хороший чай и оставались тут часов до 9 или до 10:30, не дольше, потому что для своей работы мы все вставали рано, значит, и ложились не поздно. В первые годы Гоголь всех оживлял и занимал». Впоследствии, уже после смерти писателя, Иордан сделал гравюру с портрета Моллера, и эта гравюра была использована при издании собрания сочинений Гоголя. Как проходил день Гоголя? Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол, узкий соломенный диван рядом с книжным шкафом занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату. Примечание: поначалу ее занимал Панов, а после его отъезда — Анненков. Конец примечания. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро — стулья с книгами, бельем, платьем, в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник, или, говоря пышнее, римская лампа, стояла на окне, и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц, сообщает нам Анненков. Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном бюро всегда стоял графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочисто, а иногда и удваивал порцию. Обильное питье Гоголь считал полезным для своего здоровья. Анненков вспоминал, что Гоголь имел особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, с каким-то извращенным желудком. При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенные свойства болезненной своей природы — никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», — говорил он. Завтрак писателя состоял из чашки кофе и жирных сливок. Потом он принимался за работу, а в середине дня, когда зной становился нестерпимым, он затворял внутренние ставни от палящего солнца и принимался диктовать Анненкову главы из «Мертвых душ». Анненков порой исправлял у Гоголя орфографические ошибки. Так вместо продиктованного слова «щекотурка» он употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «Отчего так?» «Да правильнее, кажется». Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо». Наступали вечер и ночь, которые Гоголь побаивался. Он опасался ложиться в постель и часто проводил добрую часть ночи, дремля на диване. Анненкову он объяснял, что боится обморока и замирания, которым подвержен. Конфликт с Погодиным. Гоголь, желая разделаться с долгами, решился на второе издание своего «Ревизора». Это была вторая редакция пьесы с правками и дополнениями. Он поручил это дело Аксакову, но Аксаков не смог ему помочь, так как был в то время сильно удручен из-за безвременной смерти своего 17-летнего сына Михаила. Изданием занялся Погодин, и, вопреки желанию Гоголя, напечатал «Ревизора» со всеми приложениями, но перед выходом этого издания поместил одну из новых сцен в своем «Москвитянине». Аксаков заметил, что Гоголь может рассердиться. На это Погодин ответил: «Да помилуйте, Сергей Тимофеевич, что я в самом деле за козел искупления? Неужели можно предполагать, что он скажет: пришли и присылай, бегай и делай, и не смей подумать об одном шаге для себя? Да если бы я изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по кускам своего журнала, то и тогда Гоголь не должен бы был сердиться на меня». И все же Гоголь был очень недоволен. Без преувеличения он был многим обязан Погодину. Было время, когда в знаменитой Погодинской избе на Девичьем поле жило все семейство Гоголя-Яновских. Да и потом Погодин часто высылал Гоголю денег, и тот просил об этом снова и снова. Погодин в просьбах не отказывал, но в ответ хотел, чтобы Гоголь высылал ему какие-то произведения, которые он мог бы напечатать в своем журнале «Москвитянин». Ну, а Гоголю, решившему сосредоточиться исключительно на мертвых душах, было очень трудно выполнять эти просьбы. Он жаловался Аксакову: «Боже, если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, как вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние. Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда для меня уже беда». И все же он нашел в себе силы, чтобы оторваться от своей поэмы и переделать отрывок из задуманной, но не осуществленной итальянской повести «Аннунциата» в статью под названием «Рим», которая позднее была напечатана в «Москвитянине». Увы, это окончательно испортило их отношения. Гоголь просил, чтобы Погодин дополнительно к тиражу отпечатал для него 20 оттисков статьи о Риме. Погодин обещал, но слово не сдержал, свалив вину на типографию. Однако Гоголь уже обещал эти оттиски своим друзьям и потому настаивал на своем. Вышла ссора. Гоголь предложил Погодину вырвать нужные страницы из журнала, но тот вовсе не хотел портить 20 экземпляров «Москвитянина». Щепкин принялся успокаивать друга, заверяя его, что рублей за 20 ему наберут его статью и отпечатают заново. «Ах, вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком!» — посетовал раздосадованный Гоголь. «Так зачем же вы связываетесь с ним?» — спросил Щепкин. «Затем, что я задолжал ему 6000 рублей ассигнациями. Вот он и жмет меня. Терпеть не могу печататься в журналах. Нет, вырвал-таки у меня эту статью. И что же, как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре. Почему уж это так? Он один это знает». Дальнейшая переписка Гоголя и Погодина говорит о том, что им тяжело было быть рядом. Погодин называл Гоголя отвратительным существом и признавался, что когда тот покидал его дом, гора у него падала с плеч. Гоголь же упрекал издателя в том, что тот слишком рьяно требовал у него статьи для журнала, не обращая внимания на его вдохновение, на его творческий настрой. «Я сказал тебе только, что случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего. Что сочинение мое от этого может произойти слишком значительным? Я просил со слезами тебя во имя Бога поверить словам моим. Ты был тогда растроган и сказал мне: «Верю». Я просил тебя вновь не требовать ничего в журнал. Ты дал мне слово. На третий, на четвертый день ты стал задумываться. Тебе начали сниться черти. Из моих бессильных и неясных слов ты стал выводить какие-то особенные значения. Я потихоньку скорбел, но не говорил ничего, знал, что я ничего не смогу объяснить, а только наклеплю на самого себя. Но когда через 2 недели после того объявил мне, что должен дать тебе статью в журнал, точно как будто бы между нами ничего и не происходило, это меня изумило и в то же время огорчило сильно. А когда ты потом еще 3 недели напомнил вновь, говоря, что я должен дать тебе статью, это напоминание показалось мне таким низким, неблагородным и неделикатным, что я стал презирать тебя. Я не старался скрывать перед тобою презрение, и уже назло тебе начал делать иное, мне вовсе не свойственное, не моей натуре, желанием досадить тебе. Мертвые души. Всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем, и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Я весел, душа моя светла, тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Жизни, жизни, еще бы жизни! Я ничего еще не сделал, чтобы было достойно вашего трогательного расположения. Но, может быть, это, которое пишу ныне, будет достойно его, — писал Гоголь Жуковскому, имея в виду работу над мертвыми душами. По форме это, несомненно, роман, но Гоголь предпочел назвать его поэмой. Писать это произведение Гоголь начал в 1835 году как трехтомник. Первый том был издан в 1842 году. Почти полностью готовый второй том был уничтожен, но сохранилось несколько глав в черновиках. Третий том не был начат. О нем остались только отдельные сведения, которые были опубликованы вскоре после смерти автора в 1852 году. Принято считать, что сюжет поэмы был подсказан Гоголю Пушкиным осенью 1831 года. Находясь в Бессарабии, Пушкин услышал толки о том, что в городе Бендеры никто, кроме военных, не умирает, а крестьяне живут Мафусаилов век. При разбирательстве выяснилось, что документы умерших крестьян отдаются беглым крепостным, и таким образом полиция не может их выявить. Конечно, в пересказанном сюжете можно уловить некое сходство с аферой Чичикова, но далеко не полное. Были и другие истории, которые могли стать известны Гоголю. Например, Гиляровский рассказывал о своем старшем родственнике, помещике Пивинском, земляке Гоголя, который, когда вышел имущественный ценз на содержание винокурен, владельцы он их обязаны были иметь не менее 50 душ крепостных крестьян, внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых, и таким образом выправил необходимые документы. В Мариенбаде Гоголь встречался с Дмитрием Егоровичем Бернадаки, известным промышленником, не чуждым авантюризма. Сам он предпочитал вести дела честно, но по жизни сталкивался с самыми разнообразными персонажами, в том числе и с мошенниками. Гоголь беседовал с ним и выспрашивал его о разных судебных исках. Бернадаки рассказывал много и охотно. Так что же происходит в поэме Гоголя? Это рассказ о провалившейся афере. Главный герой — Павел Иванович Чичиков, отставной чиновник, далеко не кристальной честности, разъезжает по российской провинции и скупает крепостных крестьян, только не живых, а мертвых. Ревизские сказки, то есть отчеты, помещики подают раз в несколько лет. Крестьяне, умершие в этот период, числятся живыми до следующей ревизской сказки. И вот Чичиков планирует скупить их за копейки, а потом под залог этих мертвых душ взять в опекунском совете суду по 200 рублей за душу. Также Чичиков мог воспользоваться льготой. Тогда государство бесплатно давало земли дворянам, которые переезжали в Таврическую и Херсонскую губернии и перевозили туда крепостных крестьян. Вот главный персонаж и хотел переселить свои мертвые души в Херсонскую губернию. Сделка была выгодной для помещиков-продавцов. Они избавлялись от необходимости вносить за проданных крестьян подушную подать. Возможно, Чичиков думал и о женитьбе. Став, пусть даже только на бумаге, богатым помещиком, он мог просить руки столь же состоятельной невесты. Увы, афера провалилась. Одна из помещиц, Коробочка, глупая и невежественная старуха, отправилась в город и принялась трезвонить о страшной сделке. Да и другой продавец, вредный болтун Ноздрев, во время бала вдруг громко осведомился, сколько мертвых душ успел скупить Чичиков. Так уездный город узнал, что Чичиков — аферист. Писателю средней руки такого почти детективного сюжета хватило бы с лихвой, чтобы смастерить достойный роман. Но поэма Гоголя пленяет иным. Его Чичиков большую часть повествования находится в пути. Он со своим кучером Селифаном и слугой Петрушкой ездит по проселочным дорогам на бричке, запряженной тройкой лошадей, чубарым, гнедым и заседателем. А вот эти проселочные дороги, раскинувшиеся вокруг бескрайние поля и степи, в гоголевском повествовании становятся особым, мистическим, зыбким пространством, а сам главный герой и покупатель душ имеет черты, роднящие его с нечистым. Да и что за души он покупает? Точно ли почивших в бозе крепостных крестьян, или же мертвые и умирающие души самих продавцов-помещиков? Примечание. Почить в бозе на церковно-славянском языке означает уснуть в Боге, то есть уйти из жизни мирно, отдать свою душу Богу. Конец примечания. Гоголь, обычно столь мастерски рисовавший карикатурных персонажей, подмечавший у каждого свои характерные черты, при описании внешности Чичикова, напротив, лишает своего героя индивидуальности. Чичиков никакой. Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар. Однако ж и не так, чтобы слишком молод. Мало того, этот персонаж умело мимикрирует, ловко подстраиваясь под собеседника. С каждым он говорит на его языке. Так что же такое Чичиков? Рассуждая о сущности гоголевского персонажа, поэт Дмитрий Мережковский заметил, что Гоголь увидел черта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычайностью, а обыкновенностью, пошлостью. Первый понял, что лицо черта есть недалекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, вообще реальное, человеческое, слишком человеческое лицо, лицо толпы, лицо, как у всех, почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть сами собою и соглашаемся быть, как все. Владимир Набоков также называл Чичикова адским камевояжером, фальшивкой, призраком, прикрытым мнимо-пиквикской округлостью плоти. Да и сам Гоголь в 1844 году писал Аксакову: «Черта называю прямо чертом, не даю ему вовсе великолепного костюма а-ля Байрон и знаю, что он ходит во фраке». То есть в обыкновенной одежде выглядит как все. Единственным намеком на адское пламя служит то, что Чичиков придерживается в одежде коричневых и красноватых цветов. И даже фрак его непривычно черный, а брусничного цвета с искрой. А во втором томе оттенка наваринского дыму с пламенем. Этот цвет стал очень популярен после знаменитого морского сражения в Наваринской бухте, состоявшегося в 1827 году. Гоголь описывает вроде бы привычные будничные сцены и делает это так выразительно, что картина провинциальной жизни словно встает перед глазами. Но в каждой из этих сцен, почти что вне поля зрения, снуют, мелькают и суетятся мелкие серые полупрозрачные чертушки, бесенята, анчутки и прочие рогатые и хвостатые создания. Созданный Гоголем мир только имеет внешний облик провинциальной России, а на самом деле это один из кругов ада, и живут в нем люди, позволившие своим душам умереть. Так автор и замыслил. Второй том поэмы должен был иметь аналогии с чистилищем, а третий — с раем. Снова на родине. И вот первый том «Мертвых душ» был окончен. Он был переписан набело, исправлен и выверен. В 1841 году Гоголь возвратился в Россию, готовясь его напечатать. 5 дней он пробыл в Петербурге, где изнывал из-за мерзкой, холодной и промозглой погоды. Лишь свидание с Александрой Осиповной Смирновой Россет скрасило эти дни. При первой же возможности Гоголь сбежал из ненавистного ему слякотного города и перебрался в Москву. Но с публикацией возникли сложности. Книгу запретила цензура. Само название поэмы «Мертвые души» шокировало многих и даже самого Погодина. Он писал Гоголю: «Мертвых душ в русском языке нет. Есть души ревизские, приписанные, убылые, прибылые». Метафора показалась Погодину странной и неуместной. В Московском цензурном комитете это название вызвало самую настоящую панику. Занимавший место президента Голохвастов заявил, что душа бессмертна, а мертвой души не может быть, и обвинил автора в том, что он вооружается против бессмертия. А когда выяснилось, что речь идет о ревизских душах, вышло еще большее волнение. Цензоры стали опасаться, что автор подскажет начинающим аферистам путь для мошенничества. Расстроенный Гоголь снова принялся мечтать о возвращении в Рим. «Голова у меня одеревенела и ошеломлена так, что я ничего не в состоянии делать, не в состоянии даже чувствовать, что ничего не делаю. Если б ты знал, как тягостно мое существование здесь, в моем отечестве, жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охладевающие здесь. О, много-много пропало, много уплыло», — писал он своему другу Максимовичу. Пытаясь протолкнуть роман в печать, Гоголь даже встречался с Белинским, но тайно. Выдающийся критик был плохо принят у друзей Гоголя, славянофилов, которые терпеть не могли неистового Виссариона, по выражению Аксакова, обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению. Гоголь через Белинского переправил рукопись обратно в Петербург к Александре Осиповне Смирновой, которая, используя свои связи, вызвалась помочь ему. О помощи Гоголь просил и талантливого писателя-камергера высочайшего двора Владимира Федоровича Адоевского. «Вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю. Какая тоска, какая досада, что я не могу быть лично в Петербурге. Но я слишком болен, я не вынесу дороги. Употребите все силы. Ваш подвиг будет благороден. Клянусь, ничто не может быть благороднее». И ходатайство возымели действие. Узнав, что дело будет решаться в столице, москвичи забеспокоились. Попечитель Московского учебного округа граф Сергей Григорьевич Строганов велел передать автору, что рукопись он пропустит и что вся пакость случилась без его ведома. Он писал Бенкендорфу: «Граф, Узнав о стесненном положении, в котором находится господин Гоголь, автор «Ревизора», и один из наших самых известных современных писателей, нуждающийся в особом содействии, думаю, что исполню по отношению к вам свой долг, если извещу вас об этом и возбужу у вас интерес к молодому человеку. Может быть, вы найдете возможным доложить о нем императору и получить от него знак его высокой щедрости. Господин Гоголь строит все свои надежды, чтобы выйти из тяжелого положения, в которое он попал, на напечатании своего сочинения «Мертвые души». Получив уведомление от московской цензуры, что оно не может быть разрешено к печати, он решил послать его в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. Тут Строганов, конечно, бессовестно врал. Он продолжал. В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние. Я немало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны Его Величества, была бы одной из наиболее ценных. Бенкендорф ходатайствовал о выдаче Гоголю единовременного пособия в 500 рублей, и оно было выдано, но не о романе. «Все пошло, как кривое колесо», — резюмировал Гоголь. И все же в 1842 году первый том поэмы увидел свет, но с купюрами. Так полностью была изъята повесть о капитане Копейкине и еще некоторые эпизоды. Со стороны Гоголя было несколько наивно надеяться, что капитан Копейкин пройдет цензуру. Это вставная новелла о доблестном воине, ставшем главарем разбойничьей шайки, потому что бюрократы лишили его заслуженной пенсии. Гоголь снова продемонстрировал растерянность, подобную той, что испытал, когда на его «Ревизора» обрушился шквал критики. Он был крайне смущен и расстроен, искренне не понимая, почему на него ополчились честные и добросовестные чиновники, ведь он намеревался высмеять Плутов. «Уничтожение Копейкина меня сильно смутило. Это одно из лучших мест в поэме, и без него прореха, который я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно, ясно, что он всему причиной сам, и что с ним поступили хорошо», — писал он Плетневу. Писал он и цензору Никитенко, рассыпался перед ним в комплиментах, уговаривая снисходительно отнестись к этой вставной новелле, упирая на ее значимость. Вторая редакция повести была разрешена. Гоголь сам нарисовал обложку первого издания, денег у него не было, потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг, а бумагу в кредит взял на себя Погодин. Печатание продолжалось 2 месяца из-за пасхальных каникул, и Гоголь так сильно нервничал, что постоянно чувствовал головокружение, а однажды даже упал в обморок. Отношения Гоголя с людьми. Многие биографы упрекали Гоголя в неискренности, в том, что он пользовался людьми, которых называл своими друзьями, но всегда выдерживал дистанцию. Хорошо знавший его Анненков отмечал, что Гоголь любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовалось. Погодин отзывался короче, но жестче. Люди ему нипочем. Любивший Гоголя Аксаков признавал, что Гоголя как человека знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или лучше сказать, всегда откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о своих делах семейных. Аксаков признавал, что Гоголь с разными людьми казался разным человеком. Тут не было никакого притворства. Он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди, или, по крайней мере, которые могли они понять. Так, например, с одними приятелями. И на словах, и в письмах он только шутил, так что всякий хохотал. С другими говорил об искусстве и очень любил сам читать вслух Пушкина, Жуковского и Мерзлякова, его переводы древних. С иными беседовал о предметах духовных, с иными упорно молчал и даже дремал или притворялся спящим. Примечание. Алексей Федорович Мерзляков, русский поэт, литературный критик, переводчик. Конец примечания. Кто не слыхал самых противоположных отзывов о Гоголе? Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым, другие — молчаливым, угрюмым и даже гордым, третьи — занятым исключительно духовными предметами. Одним словом, Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо, но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя. Правда, то, что Гоголь все время прятался от людей, стараясь не показывать никому себя настоящего. Сейчас тяжкий труд по созданию мертвых душ отнял у него слишком много сил, поэтому на притворство их уже не осталось. Гоголь стал сторониться людей, отказываться от приглашений в гости, он бывал лишь у Хомяковых, которых знал уже давно. А когда его чуть ли не насильно привели в гости к Чаадаеву, случился конфуз, Гоголь просто уснул в кресле. Из-за этого многие уже не в первый раз стали упрекать его в чванстве и самодовольстве. Талант Гоголя удивителен, но его заносчивость, самонадеянность и, так сказать, самопоклонение бросают неприятную тень на его характер, писал Плетневу профессор Яков Карлович Грот. Однако именно к этому приезду Гоголя в Москву относится его близкое знакомство с Надеждой Николаевной Шереметьевой, урожденной Тютчевой. Они встречались и раньше, но поговорить по душам и сблизиться сумели лишь теперь. У Шереметьевой была непростая судьба. Выйдя замуж по большой любви, она недолго наслаждалась счастьем и овдовела в 33 года. Лошади понесли и разбили коляску, в которой ехал ее муж. Оправившись от горя, Надежда Николаевна стала находить утешение в том, чтобы помогать другим людям, даже почти ей незнакомым. При этом Шереметьева была достаточно интеллектуально развита, она состояла в переписке с Жуковским, со ссыльным декабристом Якушкиным, дружила с Чаадаевым. Теперь она добавила и Гоголя к числу своих корреспондентов. Будучи глубокой верующей, Надежда Николаевна сильно влияла на религиозное настроение Гоголя, который даже называл ее своей духовной матерью. Под ее влиянием писатель стал мечтать о поездке в Святую Землю, в Иерусалим. Укрепило его в этом намерении и другое знакомство с епископом Харьковским Иннокентием, знаменитым проповедником. Примечание. В миру Борисов Иван Алексеевич, в будущем архиепископ Таврический. Конец примечания. Проезжая через Москву весной 1842 года, владыка узнал о намерении Гоголя совершить паломничество в Иерусалим и благословил его иконой. В тот день Гоголь явился к Аксакову с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Он сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого. Наконец Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду, к гробу Господню». Он убедил в этом своих друзей и даже матери написал. Она с дочерьми снова приезжала в Москву проститься с сыном. И вот Гоголь отправился в путь, но не в Иерусалим, а, как обычно, через Германию, в Италию. Уезжая, Гоголь просил Аксакова вслушиваться во все суждения и отзывы о мертвых душах, предпочтительно дурные, записывать их и сообщать ему в Италию. Он думал, что злость, напрягая и изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые ускользали не только от пристрастных друзей, но и от людей, равнодушных к личности автора. «Хотя бы они были очень умны и образованы», — записал Аксаков. Гоголь был рад, что уезжает из Москвы еще и потому, что отъезд давал ему возможность не общаться с Погодиным. Однако он скрывал свою радость, желая не обидеть друзей и не дать врагам повода рассуждать о его пристрастии к Италии и холодности к России. Приключения с паспортами. Провожали Гоголя Аксакова и Щепкина, много говорили, даже выпили запасенного шампанского. На заставе солдат спросил, куда они направляются. Гоголь заявил, что они едут на дачу и сегодня же вернутся. Потом он пустился объяснять друзьям, что в жизни необходима змеиная мудрость, что не надо сказывать иногда никому ненужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения. Что если бы они сказали правду, то у Гоголя потребовали бы паспорт, а паспорт у него не при себе, а у кондуктора в конторе дилижансов. А может быть, он просто не желал лишний раз предъявлять паспорт из упрямства. Гоголь вообще страшно не любил предъявлять документы. В Италии, где он прожил много лет, действовала система паспортов, которые полицейские то и дело проверяли. Гоголь обычно отказывался показать свой паспорт, даже если документ был в полном порядке и лежал у него в кармане. Погодин вспоминал: «Гоголь уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Так и при нас не дает, да и только начнет спорить, браниться, и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать, на чем свет стоит, его императора австрийского, его министерство, всех гонфолоньеров и подест, но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения, и повторяет тихо: «Сигноре, паспорти». Еще хуже бывало, если Гоголь забывал, куда засунул свой паспорт. По словам Погодина, он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: «На тебе паспорт, ешь его!» и прочее. Да и назад взять не хочет. Приуморительные были сцены. Заграничные скитания. Лето 1842 года Гоголь проводит в Германии, а в октябре поселяется в Риме вместе с Языковым на своей прежней квартире. Но на этот раз дружбы не вышло, и с Языковым Гоголь не ужился. Языкова раздражала его безалаберность, суетливость, бестолковость, так он характеризовал Гоголя в письмах. А еще жаловался на то, что Гоголь почитает всякого итальянца священную особую, почему его и обманывают на каждом шагу. «Мертвые души» продавались хорошо, и это дало Гоголю возможность рассчитаться с долгами и расплатиться с типографией. Но сам он все равно сидел без денег, доходы уходили на раздачу старых долгов, а он был вынужден делать новые. К тому же просила денег мать. Она-то думала, что сын богат, так как издал книгу. Поэтому Гоголь вынужден был снова и снова просить денег у друзей, что ему было очень неприятно. Это можно понять даже по его переписке с Жуковским. Тот с радостью отписал в Рим, что поговорил с наследником престола, у которого некогда занял 4000 рублей для Гоголя. «Я сделал ему предложение. Не благоугодно ли будет вашему высочеству, чтобы я заплатил эти деньги не вам, а известному вам русскому, весьма затейливому писателю, господину Гоголю, так чтоб я ему сии деньги платил в год по 1000 рублей, начав с будущего января? И его высочество на сей вопрос мой изрек и словесное, и письменное: быть посему». Предложение было очень щедрым, но Гоголь отказался. За письмо ваше очень-очень благодарю, но вы не сдержали условия. Помните? Я вас просил, чтобы наследнику не заикаться насчет меня в денежном отношении. Но так как вы уже это сделали, то в наказание должны сими деньгами выплатить мой долг, то есть те 4000, которые я годы 4 тому назад занял у вас в Петербурге. Я знаю, что это вам будет немножко досадно, но нечего делать, нужно покориться обстоятельствам. То есть этими же деньгами он вернул свой долг Жуковскому. Ради заработка Гоголем при поддержке друзей было предпринято издание собрания его сочинений. Тогда впервые увидели свет давно уже написанные повести «Шинель» и «Театральный разъезд». Болезнь душевная и физическая. Сам Гоголь, да и большинство его знакомых, рассчитывали, что он напишет еще много удивительных романов, повестей, пьес. Но нет, после издания первого тома «Мертвых душ» вдохновение покинуло писателя. Или даже хуже, гений оставил его. Исчез невероятный дар замечать в толпе людей чертей во фраках, мастерски их высмеивать, изобличать. Гоголь пытался взять себя в руки, собраться с мыслями, чуть ли не силком заставлял себя водить пером по бумаге, но ничего равного по силе воздействия его ранним произведениям более не получалось. Гоголь понимал это и сильно переживал. В Риме его навестила верная подруга Смирнова Россет. Он повел ее в купол Петра, где более всего его привлекала картина Страшного суда, а если точнее, один из ее сюжетов. Смирнова Россет вспоминала: «Одного грешника тянуло то к небу, то в ад, видны были усилия, испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов». «Тут история тайн души», — говорил Гоголь. «Всякий из нас раз 100 на день, то подлец, то ангел». Александра Осиповна заметила, что прежняя веселость Гоголя ушла, он стал задумчив и очень религиозен, много молился, строго соблюдал посты, в церкви становился обыкновенно поодаль от других и до такой степени бывал погружен в молитву, что, казалось, не замечала никого вокруг себя. После обеда Гоголь вытаскивал тетрадку и читал отрывки из «Отцов церкви». Участились приступы недомоганий, и врачи отправили его на воды. Гоголь посетил несколько курортов. Благодаря изданию своих произведений он мог себе это позволить. Он побывал в Ницце, затем отправился на берег Северного моря, в Бельгию, в Остенде. По пути туда... В Марселе Гоголя настиг приступ его загадочной болезни, несносный и тягостный припадок. Он длился недолго, одну ночь, но был таким сильным, что Николай Васильевич готовился к смерти. А утром все прошло. Осталась лишь сильная слабость. Гоголь все же сумел сесть в дилижанс и отправиться дальше. Он любил уединенные прогулки. И его видали каждый день в известные часы, в черном пальто и серой шляпе, бродящим взад и вперед по морской плотине с выражением глубокой грусти. Он казался несчастным ипохондриком, вечно одиноким и задумчивым. Граф Владимир Александрович Сологуб, прозаик и драматург, встречавшийся в те годы с Гоголем в Баден-Бадене и Ницце, писал, что прежняя струя творчества уже не била в нем с привычной живостью. Прежде гений руководил им, тогда он уже хотел руководить гением, а его бойкий светлый ум постепенно туманился в порывах к недостижимой цели. По предписанию врачей, Гоголь, всегда так любивший тепло, купался в студеном Северном море. Море Северное производило на меня то, чего я никогда не чувствовал, купаясь в Южном. Кожа после него горит, и чуть выйдешь из воды, как сделается уже жарко, как в бане. В воде сидеть не более 5 минут, чем меньше, тем лучше. Чем хуже погода, чем холоднее, чем сильнее ветры и бури, тем лучше, и выходишь из воды, черту не брат. Я даже, который боялся прикосновения холодной воды и вооружен фуфайкой непосредственно на самом теле, отважился весьма храбро, и только жалею о том, что удалось мне мало купаться и не выполнить весь назначенный курс. Писал он Языкову. Почему-то Гоголь оставил морской курорт. Может быть, деньги кончились, а может, замучило одиночество. Он отправился к милому другу Жуковскому во Франкфурт, словно убегая от чего-то. Поселившись на верхнем этаже, он пытался занять себя работой над вторым томом «Мертвых душ». Там он получил печальное известие. Тяжело заболела и умерла его сестра Мария Трушковская. Гоголь отправился в Штутгарт, где была православная церковь, чтобы заказать панихиду по сестре. Матери он писал: «Как бы то ни было, я верю твердо в милосердие Божие и вам советую так же. Сестра моя выстрадала на земле свои заблуждения, и Бог для того послал ей в жизни страдания, чтобы ей легче было на том свете. Итак, отгоните от сердца всякое сокрушение, иначе это будет грех. Молитесь о ней, но не грустите». И все же сложно не грустить, узнав о смерти родного человека. В 1845 году Гоголя настигла тяжелейшая депрессия, перешедшая в физическое недомогание. Он чувствовал себя ужасно, но конкретных симптомов не было, лишь состояние тоски и тревоги, предчувствие неминуемой близкой смерти. Гоголь все время мерз, его тело цепенело от холода, по его собственным ощущениям становилось льдом, а душа чувствовала себя заживо погребенной в этой глыбе льда. Именно тогда Гоголь составил свое знаменитое завещание, в котором распорядился: «Завещаю тело моего не погребай до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения». Это было связано с тем, что уже во время болезни находили на Гоголе минуты жизненного онемения. Сердце и пульс переставали биться. Во время этой депрессии Гоголь сжег уже практически готовый второй том «Мертвых душ». Затем сожжен второй том «Мертвых душ». Что так было нужно? «Не оживет, а еще не умрет», — говорит апостол. Нужно прежде умереть для того, чтобы воскреснуть. Нелегко было сжечь 5-летний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать, — признавался он другу. Гоголь был настолько плох, что написал священнику записку с просьбой причастить его на дому. Протоиерей поспешил и очень удивился, застав больного не в постели, а на ногах. На самом деле Гоголь вынужден был постоянно двигаться, только таким способом он мог согреться. Священник нашел его тревоги надуманными и не нашел ничего лучше, как предложить писателю полечиться на очередных водах. Гоголь последовал совету, и, как ни странно, после водолечения в Грейфенберге состояние Гоголя постепенно начало улучшаться. В начале октября Гоголь через Марсель, Ниццу, Геную, Флоренцию и Рим приезжает в Неаполь и поселяется в Хотелло де Роме.